Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня 30 января, четверг. На часах 7 часов 16 минут. Мы рады приветствовать вас в нашей замечательной студии, а вы нас в ваших замечательных радиоприемниках. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И у нас замечательный гость. У нас не просто гость, у нас гостья. У нас президент Федерации функционального многоборья аж Ивановской области, Анна Пастухова. Доброе утро, Ань. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно, что этот человек у нас был уже, как-то мы прям приглашали, это было далеко летом, и мы рассуждали, чем отличается кроссфит от функционального многоборья, об этом мы сегодня еще поговорим, вот. Но буквально недавно, уже в этом году, буквально вот в минувшие выходные, состоялся чемпионат первенства Ивановской области, он же являлся этапом чемпионата России, и победители отправятся на чемпионат ЦФО уже весной, да, по функциональному многоборью. Анна, расскажи, что это было за мероприятие, кто принимал участие, и много ли жителей Ивановской области будут принимать участие в чемпионате ЦФО? По порядку давайте, да? В чемпионате принимало участие не так много людей, как мне хотелось бы, как президент для популяризации и развития вида спорта. Но интересно то, что спорт, поскольку молодой, в нашей области есть федерация, а в Костромской области, например, федерации нет. Поэтому принимали участие в чемпионате Ивановской области не только атлеты и спортсмены из Иваново и там близлежащих городов, в общем, нашей области, но и Костромской, даже Нижегородской и Владимирской области. Ну, то есть он открытый получился, да? Ну, он получился открытым, да, для вот именно с точки зрения этапов, с точки зрения, ну, там, нашей федерации, это были, конечно, внутренние наши ивановские соревнования. Но, например, ребята из Нижнего Новгорода, они должны были отбираться на Приволжский федеральный округ, но поскольку они приехали отбираться к нам, потому что даже в Нижнем Новгороде нет федерации, а в Ивановской области есть. Вот. Нижний Новгород немножечко пока отстаёт. Не, да. Немножечко, а полностью отстаёт. Не догнали Нижний, нас Кострома. Еще. Так, сколько человек принимало участие? Принимало участие 25 человек, но у нас очень много категорий, и в итоге на ЦФО от нашей области поедут 5 человек, 2 девочки в категории 21+ лет и 1 мальчик 14 лет, 1 мальчик 15 и 1 мальчик 17 лет, то есть молодежь. Угу. Вот все-таки, мне кажется, надо напомнить радиослушателям, что такое функциональное многоборье, а чем оно отличается от других видов спорта? Функциональное многоборье включает в себя много видов спорта, много у нас есть нормативов, как, например, из гиревого спорта, из гимнастики спортивной, из легкой атлетики, из тяжелой атлетики, то есть там рывок, толчок классический мы выполняем подтягивания. Нормативов в спорте очень много, и спорт нелегкий, если заниматься им профессионально. Если заниматься им в качестве, ну, такой физкультуры, то, конечно, это интересно, потому что он развивает все физические качества человека. Ты можешь быстро бегать, ты можешь поднять тяжесть, ты можешь перепрыгнуть через какой-то барьер, через какое-то препятствие. При этом ты виртуозно выполняешь выходы на кольцах, выходы на перекладине. Ну, в общем, это такой суперчеловек, человек будущего, я всегда говорю. То наш спортсмен – это человек будущего. Готовите супермена. Да. То есть, ну, и вот во время соревнования, значит, все эти состязания, они выстроены в какую-то последовательность? Да, у нас есть 4 соревновательных комплекса, и в эти 4 соревновательных задания включают в себя как раз вот все компетенции, чтобы проверить атлета на все качества, все способности, силовую выносливость его посмотреть, и там выносливость простую, и скорость способности, и там способности в тяжелой атлетике, то есть поднять нужный максимальный вес в какой-нибудь тяжелоатлетической связки. Но и в 4 комплекса все это укладывается. Они, например, в 10 утра один комплекс, там в 12 другой, в 2 часа третий, и там в 4 часа четвертый. Они по времени, ну, разделяются. То есть атлет успевает отдохнуть, чего-то перекусить, переодеться и выходить заново на площадку. Без ущерба для здоровья. Но какой спорт без ущерба для здоровья? Если это профессиональный спорт, то там риски есть всегда. По-честному, главное, так вот сразу. Да. В любом виде спорта риски есть. Но поскольку мы пропагандируем не только профессиональный спорт, но и вот в основном мне хочется, чтобы в нашей области больше людей этим видом спорта занималось, не для того, чтобы у нас были, ну, условно, было мне, как президенту федерации, чем отчитываться и чем гордиться, а тем, чтобы люди были здоровее. Я всегда говорю, что в 21 веке человек очень стал ленивым. У нас есть все для того, чтобы из дома вообще не выходить, вот лежа на диване работать. Сюда же тебе принесут прямо к дивану еду, и движение там остается в твоей жизни ноль, и поэтому продолжительность жизни и качество здоровья сокращается. А наш вид спорта, он как раз о том, что если ты занимаешься им, в профессионалы с первого дня тренировок не попадешь. Сначала ты занимаешься для себя и для удовольствия, а потом ты уже ставишь какие-то рекорды. Но сначала и первостепенно для нас здоровье. Здоровье через движение. Ну вот наличие федерации в нашей области, оно говорит о том, что у нас есть достаточное количество профессиональных спортсменов. Ну, теперь да. Когда федерация появилась пару лет назад, нам немного времени, у федерации 2,5 года всего сейчас. Конечно, не было профессионалов, но за 2,5 года вот они появились. Это ребята, которые... Девочка у нас в прошлом году была единственная из области на чемпионате России и получила первый взрослый разряд по функциональному многоборью в категории 18-20 лет. Да, ее можно назвать профессионалом. Вот эти пятеро, которые отобрались в эти выходные на чемпионат ЦФО, да, я тоже могу их назвать профессионалами. Пока немного, но мы над этим работаем. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире, вы можете звонить нам по телефону 93-69-20, задавать вопрос о функциональном многоборье, вообще о здоровье и поделиться своими впечатлениями. Делаете ли вы с утра элементарно даже зарядку? Это уже тоже многого стоит. И как вы занимались ли каким видом спорта и продолжаете ли заниматься этим видом спорта сегодня? Или ожидаете дневного эфира нашего для того, чтобы делать вместе с нами зарядку? А всякие бывают варианты. Звоните 93-69-20. Анна, а вот кроссфит – это то же самое или вот это русское видоизменение? Вот как? Вот раньше я просто кроссфитом занимался, кроссфит везде, реклама была. Вот здесь вот мы учим кроссфиту. Вот, вот. Ну, кроссфит – функциональное многоборье, по сути, для человека, для спортсмена ничем друг от друга не отличаются. Для того, кто занимается вот именно для здоровья и для себя просто. Красивое название просто. Ну, это красивое название, это американская такая пропаганда, американский бренд, который, если ты хочешь, ну, тренировать в этом бренде, ты должен купить право на то, чтобы преподавать в своем клубе кроссфит. Просто так это невозможно сделать. Ну, естественно, вот этому CrossFit Inc. корпорации это и выплачивать там, ежегодно какую-то сумму денег. А функциональное многоборье, оно, да, выросло из кроссфита. У нас есть Сергей Еремин, прекрасный Сергей Александрович в Москве. Человек, который вложил кучу денег в то, чтобы этот спорт стал спортом нашим. Профессиональным. Да, чтобы в нем можно было... Ну, потому что кроссфитом ты занимаешься, ты не можешь какой-то результат получить. Ты можешь поехать на какой-то коммерческий турнир, выиграть там кубок или, например, призовой фонд будет, если хорошие организаторы постараются, там, 50 тысяч рублей, например, за первое место. Но на этом все. То есть, кроме самолюбования, там нет никаких вот профессионального роста, не может быть. Но это такая коммерческая, очень интересная, очень умно построенная машина. А функциональное многоборье – это в нашей стране целая система теперь. Система со своими правилами, со своими порядками. Мы теперь ничем не отличаемся от там, биатлона и легкой атлетики, точно такой же официальный вид спорта. Это здорово и классно. Поэтому функциональное многоборье. Можно ли называть его у себя на кухне кроссфитом? Конечно, можно, потому что, по сути, это упражнения одни и те же, и там системы одни и те же. Но вот мы немножечко это урегулировали. Ну, очень приятно, на самом деле, когда наблюдаешь, что последние годы, последние, наверное, вот уже вот 5 лет, и государство, и на улицах люди вот, начинают относиться к своему здоровью гораздо больше. Внимание и вот появление, возрождение, точнее, ГТО, площадок вот, ГТО, да, норму вот этих ГТО, опять-таки появление вот, многофункционального многоборья, которое появилось буквально, да, недавно и в нашей стране, и популярность вот таких видов спорта, которые развивают не какую-то узкую направленность, там, да, а развивают вообще целиком организм, оно все больше и больше, и эта популярность, очень приятно, что она есть. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Евгений Александрович, пенсионер, можно вопрос вашей гости? Да, да. Не кажется ли вам, что в спорте стало больше коммерции, чем чувство патриотизма за свою родину, как было раньше, и успехов у нас стало. Я вот про биатлон смотрю в последнее время. Футбол – это соревнование между мешками деньгами, соревнование между спонсорами, кто кого больше купит. И за каждое место тут платят. И вот успехов стало меньше, когда больше коммерции стало, чем действительно настоящего спорта, как было раньше в Советском Союзе. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. Я с вами согласна очень, но мне кажется, что эта ситуация не только в спорте наблюдается, и во многих других отраслях. Если, ну, например, вот детям своим, спортсменам, которых тренирую, я говорю о том, что там, у тебя будет разряд, ребенок спрашивает, ну, какой у меня будет и чё, да, и чё, а что, а какой от этого толк, да, то есть будет ли в этом какой-то там финансовая выгода, и что, где я потом могу это применить, а в университете мне это поможет или нет, да, конечно, но я поэтому и занимаюсь развитием вида спорта, потому что я верю в то, что есть люди, которым важны именно результаты, важны именно новые рекорды и достижения, кто получает удовольствие от занятий спортом, а не делает из этого там какую-то дорогу себе в карьеру. Да, в большие деньги. Есть такие люди, и это не нужно сравнивать все виды спорта с футболом, потому что футбол, ну, я не буду слишком далеко мысли по древу пускаться. О футболе мы говорим с футболистами. Да, да, в футболе с футболистами, а со мной про функциональное многоборье. У нас такого нет. У нас ребята приезжают и очень радуются медалям и грамотам, и тем призам, которые вот мы смогли через спонсоров найти. Не всегда получается призы сделать какими-то супер классными, богатыми и хорошими, но когда-то получается. Но в основном люди приезжают для того, чтобы показать себя, показать результат тренировок, и залезть на пьедестал не на там третье место, как в прошлом году, а на первое или второе. Ну вот функциональное многоборье – это соревновательный вид спорта, да, то есть это не игра, как футбол, ну, как многие другие виды спорта, это соревнование. То есть один и тот же комплекс все выполняют, и кто его сделает правильно, качественно и быстро, да, тот является победителем. Да, именно так, но у нас разные задания есть. Есть задания, в котором нужно, например, 5 раундов, ну, условно, 10 отжиманий, 15 подтягиваний, 20 там, перепрыгиваний, бокс, например, 75 сантиметров, нужно сделать как можно быстрее. Побеждает тот, кто закрыл комплекс с минимальным временем. Есть комплексы наоборот. У тебя есть ограничение в 15 минут. За 15 минут тебе там вот тоже количество упражнений нужно выполнить, но максимальное количество кругов. Есть комплексы, где нужно показать максимальный вес в какой-то там связке тяжелоатлетическое упражнение, то есть поднять как можно больше килограммов. Есть вот с этих соревнований комплекс, у нас было 3 минуты, в каждой минуте определенное одно упражнение, и ты должен выполнить это упражнение за минуту как можно больше раз, ну, например, подтягиваний. Это есть норматив, кто-то за минуту выполняет 10, кто-то 25, кто-то 45 подтягиваний. Побеждает, естественно, тот, кто набирает большее количество повторений. Вот это вот, ну, набор вот этих соревновательных комплексов, да, он какой-то единый, ну, то есть их определенное конечное количество, или они могут варьироваться, они могут для соревнований выстраиваться в свою какую-то цепочку последовательности? Но у нас есть нормативы, их, например, около 30 штук. А, ну, Да, много. На каждый разряд, на каждый спортивный уровень, на каждый спортивный, там, новую ступень нужно выполнить определенную там весовую или там в количестве повторений, то есть есть этот норматив. А когда составляются соревновательные комплексы, мы учитываем то, что проверить нам нужно максимальное количество нормативов, то есть составляем таким образом комплекс, чтобы проверить и рывок какой у атлета максимальный, и подтягивается он как, и там выносливость у него какая, там, насколько быстро и хорошо он прыгает на скакалке, и в комплексе все это понятно и видно становится, особенно когда их 4, и упражнений много. Если это соревнования не профессионального уровня, то есть не на присвоение разрядов, а такие какие-то вот, которые направлены на популяризацию как раз вида спорта, на то, чтобы привлечь людей, показать людям, что у нас интересно, то тогда в соревнования мы включаем много всяких разных функциональных штук, там перелезание через сток сена и там перетаскивание 5-литровых бутылок воды, и тогда, ну, комплексы становятся зрелищными, интересными. И у мальчишек глаза горят, когда они смотрят на то, как вот там взрослые красивые мужики выполняют какие-то упражнения. Красивые девушки, подтянутые, спортивные, здоровые люди. Ну, я просто видел, как колеса что-то ворочают, да, здоровые, ну, вот, да, эти, да, вот. Да, и с покрышками. Ну, вот эти упражнения не соревновательные, они именно вот... Показательные. Показать, да, что наш спорт интересный, что он готовит человека ко всему. Как с любым трудностям повседневности. Но ведь в любом случае, как и любой другой спорт, он требует определенных финансовых вложений, в том смысле, что, например, даже организовать площадку для соревнований, да, нужно же ее чем-то укомплектовать, нужно людей, чтобы они были одеты в какую-то форму и так далее. Ну, то есть, а потом вопрос логистики, перемещения самих спортсменов. То есть, без денег все равно этот спорт не может обойтись. Ну, как любой спорт, и вообще как любое какое-то занятие, которое привлекает и собирает большое количество людей. Но мы выходим из положения. Во-первых, когда проводим соревнования, у нас есть стартовый взнос. Этих стартовых взносов, конечно, никогда не хватает, но они уходят и там на призы, и на те же медали, и на распечатки грамоты какой-то рекламной продукции. Ну, много трат на соревнованиях. Поэтому приходится искать спонсоров. Не всегда они находятся. После Нового года, вот сейчас проводили соревнования, это было вообще очень трудно, потому что Новый год, все говорят, затратный праздник. Вы потрошены все. Да, да. И приходится просто вот стучать в кабинет и просить. Просить, просить, просить. Насколько сложно взять и организовать площадку? Вот что-то нужно для того, чтобы была какая-то исходная инфраструктура для того, чтобы организовать соревнования? Если с нуля, то это очень трудно. Это много денег, потому что оборудование у нас, ну, и дорогостоящее, и его нужно много для того, чтобы соревнования провести. И нужно покрытие специальное для пола, резиновое. И пол должен быть ровным, и должна быть рама соревновательная, это большая железная конструкция с турниками и там стойками для приседаний, с мишенью для бросков мячей, 6-9 килограммов у нас соревновательная дисциплина, мяч. Его нужно бросить, девочки бросают на 2,7 метра, мужчины на 3 метра. То есть эти мишени должны быть уже на раме прикреплены. У нас, к счастью, есть эта база, но мы ее накапливали вот последние 4 года, поэтому соревнования свои мы проводим, вот у нас есть оборудование, сейчас мы тренируемся в ШУИ, в фитнес-клубе «Атмосфера», это оборудование им принадлежит, но мы в хорошем партнерстве находимся, поэтому они помогают. А так, ну, большая проблема, конечно, это да. В Иванове, например, такой площадки нет. В Иванове провести соревнования по функциональному многоборью невозможно сейчас. Единственная площадка есть в фитнес-клубе «Верса», но он находится на 4-м этаже, и, ну, в общем, технически это невозможно. Там площадка небольшая. Единственное, что мы можем, это вот в микрорайоне Московском построили площадку в этом году, там есть вот эта соревновательная рама, не столь профессионально, как нам хотелось бы она, но мы на нее давно смотрим, но она все же облизываемся, да, и, наверное, летом что-нибудь есть такое у нас в планах, и думаю, что получится что-то организовать. А так это не больно-то просто. Ну, понятно, чтобы оно соответствовало, соответственно, чемпионатам России, чтобы это было не просто соревнование, да, а по всем канонам и подошло под этап российского масштаба. В прошлом году мы проводили соревнования на стадионе «Труд» в ШУИ. И мы заказывали, не заказывали, просили слезно вот эту функциональную раму в Москве и заказывали такси, чтобы ее привезти сначала грузовое в ШУИ, а потом из ШУИ увезти обратно. Конечно, это большие деньги. У нас есть завод «Эгер», который очень, я благодарна им за то, что они помогают нам развиваться и за то, что они никогда не отказывают в помощи. Ну, с другой стороны, это не плавательный бассейн, который, ну, да. Да, нужно построить, наполнить его водой для того, чтобы все это случилось. Я имею в виду соревнования. Но плавательные бассейны у нас государственные. Покажите мне хоть один негосударственный бассейн. А мы хоть и государственная теперь, ну, такая почти структура, все равно делаем все собственными силами, вытаскивая из собственных кошельков, потому что мы вот фанатики, потому что нам это нравится. Значит, у вас больше воли к победе. Да. Ну, вот она сидит вот здесь и улыбается, и я думаю, люди, занимающиеся здоровым образом жизни, они все время ходят на позитиве, на улыбке. А я напоминаю, что у нас в гостях Анна Пастухова, президент Федерации функционального многоборья, того вида спорта, который воспитывает суперменов. Вот. Анна, можно еще раз рассказать вообще, как это функциональное многоборье появилось у нас в стране? Вот. И появился человек, который это все дело развивает. Человек, да. Который, как обычно это у нас бывает, появился человек, которому не все равно, который сказал, что функциональному многоборью на российской земле быть не просто увлечением там, 50 человек по всей стране, а быть настоящим спортом, быть такой целой огромной веткой, которая будет привлекать с каждым годом тысячи людей и вытаскивать детей с улиц и вытаскивать их из гаджетов и заставлять их заниматься спортом и собственным здоровьем. И да, они взялись за это, написали правила вида спорта. получили аккредитацию, нашли по регионам нас. Но тогда мы уже были, когда не было официально зарегистрированного вида спорта. Поэтому мы быстренько регионы подключились, зарегистрировали федерации региональные. Ну и вот развиваем теперь. Все вместе. У нас есть чат ВКонтакте на там, 100 человек. Ну, то есть за это время, то есть количество участников и желающих заниматься этим растет? Да, конечно, увеличивается просто. Да, мы это видим даже на собственных тренировках. Все больше людей о нас узнают и понимают, что это интересно и здорово. Вот я там очень много слышу рекламы там, в телевизорах и вообще из каждого угла про то, что нужно готовиться к сдаче норм ГТО. Мои спортсмены над этим смеются, потому что как это готовиться к сдаче норм, которыми ты должен владеть. То есть ты готовишься не к тому, чтобы быть спортивным, здоровым и подготовленным, а просто целый месяц тренируешь прыжок в длину, чтобы прийти и сдать нормы. Нормы ГТО – это нормы, которые ты вот встал с дивана раз в год, прыгнул и показал там, золотой результат. Вот мои спортсмены именно такие. Они просто ребята подготовленные. Причем они, ну да, про суперлюдей мы говорим, это мы веселимся и смеемся. Действительно, просто человек, который заботится о своем здоровье, и которому интересно, сколько раз за минуту он может подтянуться, например, мальчишкам. В 18 лет о чем еще может думать ребенок? О том, как пройти компьютерную игру? Я думаю, нет. В 18 лет нужно думать именно о том, сколько раз за минуту ты подтянешься. И именно этим мы занимаемся. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Альбина Васильевна. Меня интересуют вот какие вопросы. Где это находится? Время занятий, возраст? И платно это или бесплатно? Как туда попасть? У меня правнуку 13 лет. Есть ли возможность вот сейчас даже прямо прийти? Спасибо, Альбина Васильевна. Ну, к сожалению, тренеров по функциональному многоборью не так много в нашей области сейчас. И вообще, вот я вам скажу, что у нас 4 человека. Один есть в Кинешме, Алимов. Есть один в Иванове, Дмитрий Еремин. И мы вдвоем с Васей Глебовым в ШУИ находимся. В фитнес-клубе «Атмосфера» мы тренируем. Если вы хотите конкретно на мои тренировки привести ребенка, то это вторник и четверг. 17:00 и в воскресенье в 1:00. Но это в ШУИ, в Иванове. В Иванове это нужно найти Диму Еремина. Я думаю, что человек известный, если даже вот вбить куда-нибудь в поисковик, он тренирует в фитнес-клубе «Верса». Это рядом с Серебряным городом. Вот можно к нему, да, 13-летнего мальчика, если вы ивановский, я думаю, что он с удовольствием возьмет. Но по стоимости ничего не подскажу. К сожалению, бесплатных тренировок мы организовать на такой постоянной основе не можем. Летом проще, когда мы не берем в аренду помещение, когда мы тренировать можем в парке. Тогда да, это вот. А сейчас, к сожалению. Но возвращаясь к лету, значит, есть возможности проведения мероприятий и в летний период для всех желающих на улице, и как и показательные, так и соревновательные, да, и не только локально в каком-то определенном городе, но и по городам области. Да, я вообще хочу сказать, что найдите меня ВКонтакте. Ребята, тренеры, которым интересно было бы подключиться к нашей волне и начать развивать функциональное многоборье вместе, со своей стороны я обещаю поддержку и какое-то минимальное или максимальное обучение. Для меня очень важно, чтобы, например, наш спорт появился в Тейково, чтобы наш спорт появился в Родниках. Там ребята вообще молодцы, у них здоровый спорткомплекс, население небольшое, а спорт там вот прям впереди планеты всей. Я живу сейчас в ШУ, я родилась в Вичуге, и знаю, что Вичуга тоже очень спортивный город, и Вичуга тренер, если вы меня слышите. Ищите меня ВКонтакте и давайте вместе развивать. Анна Пастухова. В конце концов, можно позвонить нам в редакцию. Да. Мы, так сказать, контакт дадим, и все это может случиться. Наведем на вас людей. Отлично. И все же, меня интересует, как человека непродвинутого в спортивном функционировании, чем отличается принципиально вот, функциональное многоборье от триатлона, от полиатлона. Да, то есть там меньше вот этих соревновательных комплексов, как вы говорите, но или это другие виды спорта? Это совершенно, конечно, разные виды спорта, но меньше навык, уже, я бы так сказала. Функциональным многоборьем, если ребенок занимается, например, там с 5 лет, то в 13 он может выбрать, куда пойти. продолжить развиваться, остаться профессионалом в функциональном многоборье, уйти в лыжи, уйти в гимнастику, уйти в тяжелую атлетику. Просто у него огромный вот этот вот разброс, потому что действительно мы развиваем все человеческие способности и умения. Он может пойти и в 13 лет, и в легкую атлетику, куда угодно, и там у него и в плавании, и там у него будут достижения гораздо быстрее, если бы он там сидел дома и ничего не делал. Он просто будет готов. Готов освоить вот этот вот навык чуть поуже из нашего широкого спектра. Ну вот в таком случае я понимаю, что такой личностный навык у каждого отдельно взятого, например, ребенка, который будет заниматься этим видом спорта, он такой, что он знакомится с разными видами спорта, в них подтягивается, я имею в виду, по качеству своей подготовки. Да. Да, потом, если хочет, он продолжает этим заниматься, а если хочет, он выбирает какой-то другой вид спорта и движется дальше. Да, да. Если говорить о детях, то это общая физическая подготовка. Это не подготовка к сдаче норм ГТО, как я тут видела недавно, даже такие секции. Подготовка к сдаче норм ГТО. Что это? Вот для меня непонятно, что ребенок будет уметь. Если люди вкладывают какой-то смысл в эти слова, значит, они знают, в чем. Что, ну, да. Вы человек, занимающийся своим видом спорта, да, и с другой стороны, чего вам тягаться с ГТОшниками? Нет, я имею в виду то, что сдать ГТО. Подготовить себя к лыжам и к плаванию, и плаванием мы занимаемся точно так же. На лыжные дистанции и в коммерческих турнирах у нас тоже есть, поэтому выбор большой, да. То есть, ну, вообще развитие. Спектр большой спортивных упражнений и направлений. Я вот в свое детство, к сожалению, очень мечтал заниматься спортивной гимнастикой, но в моем городе, где я жил, не было, да и до сих пор нет тех людей, которые тренируют развитие спортивной гимнастики. А для чего? Для того, чтобы у спортивных гимнастов, как я считал и до сих пор так считаю, развиваются все группы мышц, и они действительно не только хорошо выглядят, но и ярко подготовлены. Это и брусья, и турники, и владение своим организмом в прыжках и в кульбитах всевозможных. Они могут себе это позволить. И я вот считаю, что разновидностью подобной вот общего развитие человека, вот, соответственно, является и функциональным многоборьем. Так ли это? Да, у нас очень много приходит людей. Не только мы говорим сегодня с вами о профессиональном спорте, но нужно сказать о том, что приходят люди после 40 лет, начинают заниматься и осваивать там элементы тяжелой атлетики и учатся в 40 лет подтягиваться. И просто влюбляются в этот спорт, в это интересное, потому что элемент соревновательности, он всегда есть. Даже в каждой тренировке у нас есть комплекс, который выполняют одновременно и 15-летний подросток, и вот этот 40-летний, там, 40 и выше дядечка и домохозяйка, и они все вместе одинаковые задания выполняют, ну, естественно, масштабируя там вес снарядов и сложность упражнения. И когда побеждает домохозяйка, тогда у всех загораются глаза, и хочется на следующей тренировке просто вот переплюнуть ее, а потом переплюнуть еще кого-нибудь. А потом вдруг понимаешь, что хочется и на руках научиться ходить. А вот все прыгают двойные прыжки на скакалке, а ты вот уже полгода ходишь, и все еще прыгаешь одинарно, и хочется тоже научиться двойные прыгать. Ну, это такое интересно, когда ты занимаешься спортом не для того, чтобы нравиться себе в зеркале, а просто потому, что интересно. Ты находишь себе хобби. Если, ну, то есть, вот вы сказали, что есть аналог американский функциональному многоборью, а что-то подобное в мире еще есть, вот, ну, скажем так, функциональное многоборье, оно в мире тоже существует, можно так сказать? Ну да, это кроссфитом и называется, конечно. Да. Оно вот... В других странах вот им увлекаются люди, занимаются? Да, по всему миру. Есть по кроссфиту, есть коммерческий огромный турник, его проводит там Рибок, корпорация тоже большая и всемирно известная. И победители вот этих... Сначала это именно онлайн-соревнования, в которых может принять участие любой человек, там вот ровно, как я сейчас рассказывала, от домохозяйки до 15-летнего тинейджера. То есть снимаешь себя на видео, рекорды, да, и время? Да, выкладывают там 5 недель, 5 заданий, каждую неделю выкладывают задания, у тебя есть 3 дня на то, чтобы снять видео выполнения своего комплекса, выложить его на сайт, ты появляешься в лидерборде, ну, то есть вот смотришь, да, результат, какой ты сейчас там в мире занимаешь место, какое место занимаешь в России, потом проходит региональный этап, уже очный, то есть победители вот этого онлайн-турнира приезжают там, в разных странах, по-моему, 6 их вот в этом году было. Каждый, она объединяет страны, которые рядом находятся. А потом есть CrossFit Games, это мощные игры, они проходят раз в году, и туда приезжают уже победители региональных этапов. И победитель становится, получает звание самого подготовленного человека на Земле. О как. Ну, вот это интересное использование интернет-технологий в спорте, да, потому что, ну, представьте, что вот в плавании так и в тяжелой атлетике отдельно взятый, да, а здесь можно снял себя, как ты это, того, ну, занимаешься. Послал, да, тебя заметили, давайте приезжайте к нам, соревнуешься, и очень интересно. Ну, в том смысле, что этим спортом может быть охвачено достаточное количество людей, которые, ну, находятся в разных местах, а потом эти люди, если они показывают какие-то результаты реальные, да, они объединяются, ну, и организуют уже конкретных людей, не просто там свистят по миру и говорят, эй, ребята, давайте приезжайте к нам на соревнования, а уже люди конкретные, которые показывают какие-то результаты вот в этих, так сказать, соревнованиях заочных, а потом их собирают, а потом они вместе соревнуются. Не, интересно. Это, мне кажется, интересно вот показывать современность этого вида спорта. Да? Вы говорите, у вас есть какая-то группа, чат в ВКонтакте. Вы не хотели сделать какое-то сообщество, страничку, не знаю, сайт? У нас есть группа ВКонтакте Федерации. Можно ее найти, Федерация функционального многоборья Ивановской области. Там мы рассказываем о соревнованиях и каких-то там наших нововведениях и о турнирах ради показательных выступлений. И вообще, ну вот сейчас, к сожалению, зима, и у нас эти мероприятия редко происходят, потому что на улице погода не позволяет, а летом, весной их будет гораздо больше, и можно к ним присоединяться. А в Одноклассниках есть страничка? В Одноклассниках нет, к сожалению, ВКонтакте. А вот есть. Надо. В Инстаграме. А вот в Инстаграме и ВКонтакте. В Инстаграме. А вот надо и в Одноклассниках. А вот не собираетесь вы вести такую же практику, делать заочные соревнования, в том смысле, что также снимайте, вы говорите, что снимайте видео, как вы занимаетесь одним, вторым и третьим. Понятно, что у нас не так много спортсменов, которые этим занимаются, да? И они все наперечет по пальцам, и вы их все знаете. А так бы, конечно, вот в стране, да, даже, да, люди взяли, объединились и таким образом соревновались друг с другом, а потом соревнования. Ну, регионально, ну, как это в любом виде спорта, да? Сначала заочный этап, а потом уже серия очных этапов, которые идет к появлению какого-то лидера. Да, ну, у нас давно зрела эта идея, несколько лет, но, к сожалению, все упирается в деньги, потому что эту площадку, интернет, ее тоже нужно организовать, и нужно найти людей, которые будут этим заниматься, нужно заплатить людям, которые будут там отсматривать результаты, потому что вдвоем там не справишься точно, и нужно просто уметь работать с площадками интернет, и там суметь ее настроить и вообще сделать так, чтобы она работала без там провисаний каких-то. Но это перспектива такая. Это перспектива, конечно. Это очень было бы здорово. К чему, если собственно, вы и придете? Да. Хочется сказать, что у нас в гостях Анна Пастухова, президент Федерации функционального многоборья. И вот, зная Анну достаточное время, я прекрасно знаю, что этот человек по образованию, ну, вот мы сейчас разговариваем о таких больших глобальных спортивных вещах, а человек ведь по образованию, ну, далеко не спортсмен. Да, совсем не спортсмен. Расскажи людям, что ты закончила? Я закончила Шуйский любимый ПЕТ. По образованию? Да, я филолог, журналист. И еще училище культуры закончила когда-то. Ты... с направлением режиссер. Но вот так случилось, то есть никаких спортивных направлений-то у тебя нет, ну, вот, в образовании? На тот момент не было. Теперь, конечно, куча всяких там курсов и повышений и всего прочего. Но сначала по призванию я была журналистом, а потом как-то вот меня увело. Но я всю жизнь занимаюсь спортом с самых маленьких лет, плаванием и спортивной гимнастикой. И потом вот так вот нашла подработку на первом курсе университета. Нашла и осталась. Но я могу сказать с полной уверенностью, что в спорте я могу показать вот все свои способности, все свои таланты, найти себе занятия и с журналистской точки зрения, и с режиссерской точки зрения. Потому что хорошая, и с педагогической, тем более, потому что детей тренирую. И хорошая тренировка, она как спектакль. Это должно быть четко и грамотно выстроенные действия не только с точки зрения здоровья и упражнений, но еще и чтобы людям нравилось, какую-то фишечку интересную всегда можно вставить и в начало, и в середину, и в конец тренировки, чтобы удержать на себя внимание, и чтобы людям нравился процесс. Трагизм, кульминация. Да-да-да. И потом... Пользуясь случаем, хотелось бы предложить Ане Пастуховой, человеку, который возглавляет Федерацию функционального полиатлона Ивановской, многоборья, помечтать. Вот что бы вы хотели, чтобы было для того, чтобы этот спорт, которым вы занимаетесь увлеченно, которым вы занимаетесь не ради того, чтобы достигнуть максимального результата, а для того, чтобы вовлечь людей и увлечь их, да? Вот что бы вы хотели, чтобы было для того, чтобы этот спорт развивался? Ну, понятно, что это должна быть площадка. Да, нам нужна своя площадка, нам нужен свой клуб. Свой клуб, который да. Вот был бы заточен, который был бы организован именно да. Для вашего пусть вида спорта. Пусть это будет спортивная школа, в которой смогут заниматься дети от 3 и взрослые до бесконечности. Чтобы была возможность не нуждаться в каких-то постоянных... То одного мидбола не хватает, то гири 32 килограмма не хватает. Чтобы это была полностью оборудованная площадка, как вот мы сегодня вспомнили про бассейн. Мы не хуже плавания, и вообще сравнивать, как нам хочется, чтобы у нас была своя площадка. Много ли на это нужно денег? Если это будет делать государство, то нет, немного. Если это буду делать я, то да, это очень много, потому что откуда их вынуть, эти 4 миллиона, например, которые всего... Ну, с точки государства, что такое 4 миллиона для государства? На развитие спорта? Ничего. Ну, здоровье нации. С другой стороны, каждое великое деяние, оно начинается, по крайней мере, с разговора. Будем считать, что... Из подвижников. Да. Будем считать, что мы проговорили о том, что вы хотели бы, да? И это вот первый импульс, который позволит вам дойти до желаемой цели. Поэтому желаю вам, чтобы у вас была своя площадка через какое-то время для того, чтобы лучше вы могли... Лучше площадки, да. По городам Ивановской области. Как каждый город Ивановской области. Да, и было бы здорово. Что вот, с чего начать человеку, который решил вот, заниматься, но нет возможности найти вот Анну Пастухову или таких людей, которые занимаются вот функциональным многоборьем, с чего человеку начать заниматься собой? Ну, с обыкновенной утренней зарядки, вспомнить все, что тебе в школе на физкультуре показывали. А вы делаете? И это освоить. Вы сами делаете зарядку каждое утро? Да. Да вот ладно. Прям честно и искренне, да. Но я не скажу, что у меня занимает это по 20 минут, я уделяю этому 2-3 минуты, но потянуться и наклониться в разные стороны, дать жизнь позвоночнику новую. Да, конечно, я это делаю каждое утро. Анна, у нас осталась буквально минута, чтобы пожелать нашим радиослушателям что-то пожелать. Вот. Слово вам, да. Я призываю всех и каждого в любом возрасте заниматься спортом, заниматься своим здоровьем. Не забывать, что здоровье в движении. Если у вас сидячая работа, то нужно срочно об этом задуматься, чтобы через 10 лет не было мучительно больно. Все бесцельно прожитые без тренировок годы. Обязательно не нужно тренироваться до самоистязания, но физкультура, здоровый образ жизни – это очень важно для нашего долголетия, хорошего самочувствия и, главное, счастливого и вообще положительного, хорошего настроения. Вот функциональным многоборьем занимаются дети, сказали, от 3, а до потолок из людей, которые вот у вас нет приходили. Потолка. Нет потолка. Нет потолка. Это спорт, который подходит любому возрасту. Потому что, еще раз, у нас есть такая штука, как масштабирование. Ты выбираешь себе уровень тяжеления, утягощения и скорость выполнения ровно по своим способностям. Если тебе 85, значит, ты будешь работать с пустым весом и собственным телом, приседать не в полной амплитуде и не бегать, а чуть-чуть побыстрее ходить. Но заниматься ты можешь в любом возрасте. То есть упражнения и для столетних, и для трехлетних. Да, да. Вот такой замечательный спорт. Я еще раз напомню, что у нас в гостях была Анна Пастухова, президент Федерации функционального многоборья Ивановской области. Дай бог вам здоровья, терпения и всяческих успехов. Спортивных и творческих. Да. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона были Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами в этом часе. До 11 часов 10 минут. Хорошего вам утра, хорошего вам начала дня. До свидания. До встречи. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.